Глава 24. Сестра. За моей спиной стояла ведьма, настоящая, живая. И это была не Типрия. Незнакомый голос, странная аура силы, рваная, нестабильная, словно эта женщина долго не раскрывала ее, а теперь пытается добраться до меня, чтобы насытиться. Жуткое чувство. Я проводила Макса взглядом и обернулась только тогда, когда убедилась, что он не сможет увидеть меня. Темноволосая, с небольшой рыжиной, будто некоторые пряди выгорели на солнце, и довольно милым лицом. Не красавица, но именно за такой ведой я бы пошла, не раздумывая. Она смотрела на меня настороженно и как-то вымученно улыбалась, теребя оборки на праздничном платье. «Веда?» – тихо спросила я. Она качнула головой. «Госпожа Литеи, прости, я увидела тебя и не смогла побороть желание подойти. Я понимаю, что это неправильно, но откуда ты здесь? Неужели они смогли сделать брешь в препоне?» Ее глаза загорелись ярким огнем, в котором были и беспокойство, и нетерпение. «Нет», — подавила в себе желание сделать шаг назад. «Но если у них не вышло, то откуда ты здесь взялась?» Кажется, женщина пошатнулась, словно испугавшись того, что еще я могла ей сказать. «Откуда вы?» Я не стала пугаться и делать вид, что мне все равно. «Незачем ей знать, что я чувствую на самом деле. Если захочет, то воспользуется силой, но я думаю, она побоится привлечь к себе внимание. Здесь, среди толпы магов, мы совершенно чужие. Но если я когда-нибудь смогу почувствовать себя, пусть даже не равной, но хотя бы одной из них, то кто она, я пока не знаю». «Я?» Она как-то потерянно оглянулась и вдруг расплылась в улыбке. «Милая!» К нам подошел мужчина. Обычный мужчина, не маг. В нем совершенно не чувствовалось того, что могло бы привлечь внимание ведьмы. Просто человек, наделенный достаточным количеством жизненной силы. Вот и все. Но он смотрел на нее так, что мне даже стало чуточку завидно. Эта женщина была для него центром мира. В глазах сверкала настоящая любовь. Не то чувство, которое Малда испытывала к мужчинам из деревни, а что-то древнее, берущее начало в седой истории. «Дорогой, вот ты где! А я уж думал, что мы с тобой потерялись. Здесь так много людей, что это было бы не мудрено». «Совершенно верно», — глубокомысленно кивнул он. «А что это за юная леди рядом с тобой?» «Ой, она рассмеялась так легко и естественно, что я даже на мгновение поверила, что госпожа Литеи говорит искренне. Дорогой, ты не поверишь. Помнишь, я рассказывал тебе о своей кузине Доротее?» «Припоминай, Литана». Мне достался добродушный взгляд. «Я жду продолжения твоего рассказа. Так вот, познакомься. Это дочка брата ее мужа». Госпожа ведьма чуть замялась. Ее зовут Нарина. Когда молчание затянулось, все-таки произнесла я. «Мне очень приятно познакомиться с нашей родственницей». Мужчина неожиданно распахнул объятия и приблизился ко мне. Я не ожидала. Но буквально через мгновение оказалась в кольце его рук. Чувствуя себя странно и неловко. Литана практически ничего не рассказывала о своей семье. Сукаризный посмотрел на женщину. «Сколько лет женаты, а я только сейчас узнаю, что у нее племянница живет в нашем городке». Она покачала головой. «Как всегда, все преувеличиваешь, дорогой. Ты же не против, если мы с Нариной прогуляемся по площади? Может быть, она расскажет о нашей семье? Ведь ты знаешь, что мы с ними так редко общаемся. Но мне все равно интересно, как они поживают». «Ну, конечно. Развлекайтесь, девочки. А я найду Агана. Он должен быть где-то здесь. Ты ведь знаешь нашего сына. Наверняка он решил порадовать свою невесту и потащил бедную девушку в толпу». Я молчала, потому что не знала, что тут говорить. Просто ждала, пока уйдет мужчина. Мне было не по себе, но чувство, что грядет нечто грандиозное, волновало душу. Ведьма, которая замужем за обычным человеком. Ведьма, которая живет среди магов. Но еще я беспокоилась о Рине, ведь она могла в любой момент заметить, что меня нет поблизости, и вернуться. И вот как объяснять ей и Максу, что у меня, той, кто говорит, что никого не знает, внезапно появились родственники? «Прости, что я впутала тебя во все это». Она виновато улыбнулась мне, и я растерялась. Обычно ведьмы себя так не ведут. Они требуют, чтобы их почитали, и никогда не извиняются. «Но Эзра очень любопытен. Я люблю его, но не хочу вмешивать в эту жизнь». «Ничего страшного», – пробормотала, отводя взгляд. Как же ты, наверное, совсем запуталась. Да, я кивнула. Кто вы? Пойдем, нам с тобой многое нужно обсудить. Шумная толпа вовсю веселилась. Кто-то пел, кто-то танцевал. Палаточники громко кричали, зазывая голодных покупателей. И только мы шли дальше, уходили от людей. Но я чувствовала себя неожиданно хорошо и спокойно. Моя сила, испуганно сжавшаяся, когда ведьма только появилась рядом, спокойно уснула, не боясь больше никого. «Сюда!» Летана указала на каменную лавку в тени высоких деревьев. «Странно, это место было на виду, но пустовало. Не удивляйся!» – устало улыбнулась она. «Это место мы используем для встреч. Кто мы?» «Сестры». «Сестры?» Я неосознанно отодвинулась от нее. Страх? Нет, он так и не появился. Но вот опасение за свою жизнь все-таки проклюнулось. Я не знаю эту женщину, но пошла за ней. И кто знает, к чему это может привести. «Не бойся. Нарина, прости, но мне нужно знать, как ты оказалась на этой стороне». Летана внимательно смотрела на меня. «Мне очень нужно это знать. Очень». «Я прошла на эту сторону сама. Одна». Не ожидала от себя, что скажу правду. Вскинулась, внимательно разглядывая ведьму рядом с собой, и усмехнулась. «Прости». Она качнула головой, сворачивая силу, с помощью которой заставила меня говорить правду. «Во мне совсем немного магии разума, но этой капли хватает, чтобы иногда воздействовать на неподготовленных людей». «И на меня хотели?» Я поднялась. «Думаю, мне не следовало оставаться с вами наедине. Нарина». Летан схватила меня за руку, будто испугавшись чего-то. «Если ты сбежала от них, то я помогу тебе. Мы поможем». «То мы». Она замялась, отвела взгляд и совсем тихо выдохнула. «Тебе лучше сесть. Рассказ не получится коротким, хотя...» Она неожиданно засмеялась. «Думаю, твою историю тоже можно уложить в пару фраз. Ведьма, которой тут просто не должно было быть». Покачала головой. «Я была, наверное, твоего возраста, когда верховная нашего поселения собрала всех молодых ведьм, чтобы порадовать вестью. Пришло наше время. Мы, совсем юные и глупые, очень сильно хотели послужить Варлису, своей земле. Мы готовились к тому, что будем сражаться с магами, погибать в битвах, творить ритуалы, чтобы искоренить зло, которое они посеяли в наших краях. Мы искренне верили, что все плохое пришло с этой стороны препоны. Думаю, вас учили так же. Нас всех учили одинаково. 23 молодые ведьмы прошли через прорыв препони на эту сторону. Я не знаю, сколько человек принесли в жертву ради этого, и мне до сих пор стыдно и больно из-за того, что я тогда считала все это правильным. Черные кровавые ритуалы правильными. У нас не было сомнений, мы шли воевать, побеждать, но оказалось, не готовы к реальности». Ее рассказ оборвался тихим всхлипом. Мы вышли из прорыва в лесу, прекрасном тихом лесу, мертвом, полном ведьминых созданий. Там уже все было готово к нашему приходу. Первые девушки даже не успели понять, что произошло. Они умерли быстро и безболезненно, чтобы невинная кровь наполнила первый круг. Остальным повезло меньше. Летана судорожно вздохнула. Ей было больно рассказывать, как и мне слышать все это. Я знала, о чем она говорит, ведь меня собиралась использовать собственная мать. Я сбежала благодаря магии, но как же удалось спастись ей? Я понимаю. Горькая улыбка искривила ее губы. У тебя есть сила, доставшаяся от мужчины, которому не повезло стать твоим отцом. Она есть у каждой ведьмы. Маги всегда сопротивляются, поэтому нам перепадают крохи магии. Но даже эти крохи способны на многое. От меня никто не ожидал подвоха, но я смогла сбежать. Единственное, кто выжил в тот день, был прорыв, были погибшие, но не так много, как они планировали. Всего одна жизнь изменила расклад силы, и ритуал вышел неполным. Может, этим я все-таки кого-то спасла? Конечно, спасли! Я сжала ее холодную ладонь, разделяя боль от пережитого. Кому, как не нам, знать, насколько хрупки ритуалы? Значит, вы живете здесь много лет? Да, просто ответила она. Это не укладывалось у меня в голове, но я видела мужчину, которого Летана называла мужем, а тот говорил о сыне. «О сыне! У вас сын? Это ведь невозможно! Нет, я знаю, что мальчики рождаются, но...» «Аган мой второй ребенок, первой родилась девочка», — мягко улыбнулась Летана. «И мне пришлось учить ее управлять нашей силой. Сыну досталось совсем немного. Он даже не подозревает, что это не просто дар земли, а истинно ведьминское искусство. «Вет!» – почти благоговейно прошептала я. Летана вдруг засмеялась. «Знаешь, Нарина, я так рада увидеть такую юную ведьмочку, чистую, нетронутую тьмой. Но я не понимаю, как тебе удалось здесь оказаться. Я не слышала о прорывах очень давно, а ты не похожа на ту, кто долго жил здесь. Я сама прошла», – повторила то, что говорила раньше, – «одна. Верховная нашего поселения хотела принести меня в жертву, чтобы отнять силу, магию. Но я тоже не рассказывала, что умею больше, чем показываю. Я здесь недавно, учусь в Академии Альберса». «В Академии?» – перебила меня Летана. «Но как так, ведьма и в Академии? Немыслимо!» Те сестры, которых я встречала, старались держаться подальше от магов. Многие уходили в леса, старались селиться ближе к препоне, чтобы выдавать себя за травниц и знахарок. Не лучшее решение, но иного они придумать не смогли. «А вы?» «У Эзры цветочная лавка», — имя мужчины она произнесла с такой нежностью, что я невольно улыбнулась. «Я ухаживаю за растениями. Все просто считают, что у меня легкая рука». Когда препона стала непроницаемой, то я вздохнула с облегчением. «Почему?» «Мы все живем в страхе, все сестры. Не из-за магов, которые могут прийти, чтобы убить нас. Мы боимся других сестер. Я боюсь, что однажды в мою дверь постучится Верховная, и я не смогу сопротивляться ее приказу. Не смогу, и все. Не смогу, и все, кого я люблю, пострадают». «Этого не случится», – уверенно произнесла я и вдруг почувствовала странное желание встать и уйти. Не смогла сопротивляться ему и поднялась на ноги, поправила складки платья, отряхнула пыль, не зная, как себя вести. «Уже», – опустила взгляд Летана. «Вы?» «Зовут не меня», – она качнула головой. «Она не знает обо мне, иначе я не смогла бы сопротивляться. Наверное, мне не стоило рассказывать тебе все это. Я не выдам. Я смогла сопротивляться своей Верховной, а это просто сильная ведьма. Очень сильная. И вы сильная, госпожа Литеи. Вы прожили среди магов много лет, нашли свое место, сделали невозможное, создали семью. У этой ведьмы нет и половины того, что есть у вас. У нее есть главная сила, но я... Я не могу позволить ей завладеть тобой». Она вскочила, схватила меня за руку. «Идем». «Куда?» «Я спасу тебя, спрячу. Я не одна. Мы что-нибудь придумаем». Странный зов. Летана замерла, будто прислушиваясь, прикрыла глаза. «Он тянет тебя так, словно ты связана с ней». Я дала слово. «Что?» Пораженно выдохнула она. «Но зачем?» «Так вышло. И теперь я должна прийти. Госпожа Литеи, не беспокойтесь, со мной все будет хорошо. Я кадет Академии. Надеюсь, она не станет...» Вспомнила девушек, уже пострадавших от ее рук, и стало страшно. Но показывать Летане свой страх не стала. Пусть она и дальше живет свободно и счастливо. Ведь я всего лишь случайная знакомая, которая напомнила ей о пугающем прошлом. «Да, ты права», – немного успокоилась она. «Конечно, исчезновение кадета заметит. Она не станет так рисковать. Но все равно, будь осторожна. Буду и...» «Возьми это. Не снимай». Мою руку обвил плетеный браслет. Ощущение силы окутало надежностью и мощью, старое умение, которому сейчас и не учили. Не осталось вет, знающих все тонкости. Это оберег. Он защитит от смерти, но только раз, — предупредила Летана. И если такое случится, то все связанные сестры это почувствуют и придут на помощь. «Я не вижу будущего», — хмыкнула она, — «но чувствую, что тебе это пригодится». «Спасибо». Летана отпустила мою руку, и я отступила. Мир вокруг тут же наполнился голосами, музыкой и гамом уличных гуляний. Я оглянулась и поняла, что наше уединенное место снова стало частью площади. «Ведьмины силы бывают разными», – шепнула Летана и махнула рукой мужу, который стоял недалеко от нас и пытался высмотреть ее среди шумной толпы. «Спасибо». «Не за что. Будь осторожна. Я постараюсь». «Постарайся», – погладила браслет, переживая незнакомые ранее чувства. Почему, когда я жила в месте, которое называла домом, обо мне никто так не заботился? Летана повела себя как ведьма. Захотела поговорить. Поговорила и ушла. Но все же не бросила одну. Помогла. Чужая сила, чуть утихшая, снова позвала меня к себе. И я, выдохнув, сделала шаг ей навстречу.